Глава 17. Ахолф поднялся на палубу. Яркое утреннее солнце огненным шаром возвышалось над синим горизонтом. Его лучи плескались на сверкающих волнах, и казалось, что море светится изнутри. Ветер раздувал черные паруса, и корабль стремительно устремлялся к своей цели. Ветер влажным дыханием пробежался по загорелому лицу Ахолфа. Солоноватый аромат пробрался в нос воина. Он глубоко вздохнул и довольно заулыбался. Рана Ахолфа заживала. Сон хорошо подействовал на его самочувствие, и пусть он еще не овладел прелестной пленницей, знание о том, что в его трюме прячется столь аппетитное создание, определенно поднимало настроение мужчины. «Мой господин!» К своему предводителю подбежал Волтхар. Его черные, местами выгоревшие на солнце волосы, ерошил ветер. Смуглое лицо воина выражало затаенный интерес. «Чего тебе? Опять кто-то подрался, пока я спал?» Устремляя на воина усмехающийся взгляд, вопросил Ахолф. «Сегодня еще не было драки». Волтхар поскреб пальцами небритую щеку. «Но я заметил корабль Гелимера. Они тоже плывут туда». «Разве он не должен был вернуться назад?» «С чего бы? Гелимер не упустит возможности, чтобы тоже отхватить себе кусок славы. Он все еще одержим пленницей». Волтхар чуть сощурил глаза. «Не рискуете ли вы, взяв ее с собой? Ведь в бою может всякое произойти». «Ты сомневаешься во мне, Волтхар? Сомневаешься в нашей победе?» Ахолф выразительно глянул на воина. «В нас нет, мой господин. Но все мы знаем, как переменчива удача. Вспомните короля Велимера, который считался несокрушимым и который погиб от меча неопытного воина». «Ты прав, Волтхар». Ахолф сжал крепкое плечо воина. «Любовь удачи переменчива, как любовь женщины». И если случится так, что в этот раз удача отвернется от нас, и я погибну, твой долг будет убить мою пленницу. Убить? Замешательство пробежалось по лицу Волтхара. Я не убийца женщин, мой господин. Ей лучше будет умереть. Глаза Ахолфа недобро блеснули. Я не хочу, чтобы она принадлежала кому-то, кроме меня. Хорошо, господин. Ощущая тяжесть в груди, согласился Волтхар. Он не был убийцей женщин, но Волтхар дал клятву верности своему господину Ахолфу, а это значило, что воин должен был выполнить его приказ. Ахолф вдруг наклонил свое лицо к лицу Волтхара. Пронзительно голубые глаза предводителя вспыхнули, и пусть она не успеет испугаться. Одним ударом, Волтхар. Холодно приказал Ахолф и устремил свой взор вперед на сверкающие волны. Грудь воина распирала от предвкушения грядущей битвы. Они одержали немало побед, и Танжер стала одной из самых легких. Этот город они выбрали неспроста. Столица Римской империи не находилась под крылом Комета Африки. Между ними и центром Римской Северной Африки были месяцы пути и труднопроходимые горы Эр-Риф. Теперь же их корабли устремились на восток. Город Икасиум. Следующий город, который должен был пасть к ногам вандалов. Роза с трудом сжала ладони в кулак, когда в трюме послышался шум. Она знала, кто это. Лишь единственный человек мог приходить сюда. Ахолф. Кажется, так его звали воины. Для Розы это не имело значения. Чудовище, монстр, враг. Вот кто он для нее. «Подымайся, мы причалили», — властно произнес Ахолф. В полутьме мелькнуло его лицо. «Куда?» — слетело едва различимое с пересохших губ Розы. Хоть все эти дни она регулярно ела и пила, сил у нее было недостаточно. «Скоро узнаешь. Вставай». Она медленно поднялась. Перед глазами все поплыло. Роза покачнулась. Ноги казались такими слабыми. «Идем же!» — нетерпеливо выдохнул Ахолф. Жесткие пальцы его сомкнулись на нежном девичьем плече. Роза сжала зубы и бросила в сторону мужчины рассерженный взгляд. Ахолф усмехнулся и потянул пленницу за собой. Наконец Роза оказалась на палубе корабля. Ах, свежий воздух и солнце! Как давно не видела она его! Не чувствовала на губах теплые лучи, не ощущала дуновения ветра. На какое-то мгновение Роза позабыла о том, что прежний мир ее безжалостно растоптан. Запрокинув голову, девушка заулыбалась солнцу и втянула в себя соленый ласковый воздух. Она снова видела солнечный свет и свободно дышала. Какое-то безумное, совсем не своевременное счастье обняло ее за сердце. Ахолф скосил глаза на пленницу. Ее улыбающееся лицо вызвало у него прилив раздражения и желания. Ни слова не говоря, он подхватил Розу на руки и, как в прошлый раз, перекинул ее через плечо. «Я могу сама, пожалуйста, не нужно!» Пытаясь ударить руками по спине Ахолфа, протестующе закричала пленница. «Раз ты так просишь!» Ахолф стянул Розу и уронил в морскую воду. Вода с радостью приняла девушку в свои объятия. Платье ее почти сразу намокло, но это было не самое страшное. Ужаснее всего, что ноги не держали Розу, и она никак не могла обнаружить дна. Может, здесь глубоко? Оставаясь наедине со своим страхом, испуганно подумала Роза, и в следующий миг ее накрыло душной волной паники. «Я умру, я умру, я утону, как моя мама», — запульсировала в голове девушки. «Довольно здесь барахтаться». Ахолф подхватил Розу на руки и понес в сторону возведенного лагеря.